Глава 11. Руян. 6649 от сотворения мира в звездном храме. Меня толкнули в плечо, и я услышал голос Сивера. «Вадим, вставай». Левая рука на автомате откинула в сторону легкий полушубок, который служил мне одеялом. Тело заняло горизонтальное положение, а правая ладонь подхватила портки. Все делалось привычно и легко, а потому спустя всего несколько секунд мои босые ноги соприкоснулись с деревянным полом, и я встал. На этом все. Вадим Соколов был готов к проведению физзарядки, которая должна начать его новый день. Сивер уже выходил во внутренний двор святилища. Я направился за ним, выскочил на свежий воздух, и мое по пояс обнаженное тело сразу же покрылось мелкими мурашками. Бррр. Свежо. С моря задувал прохладный ветерок, и после теплой комнаты в казарме храмовых воинов он бодрило подстегивал. Отлично. Ибо сейчас это именно то, что нужно. Можно начинать пробежку. Однако перед этим неизменный ритуал, к которому меня приучили руянские витязи и Сивер. Полоборота направо. Взгляд на восток. Над морем появился желтый диск солнца, и слегка прикрыв веки глаз, я посмотрел на него. После чего полной грудью вдохнул чистый воздух и тихо прошептал. «Слава тебе, пресветлое солнышко! Катись по небу и не оставляй нас навечно во тьме. Желаю мира всем добрым людям, здоровья соплеменникам и успеха им в делах праведных». Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Сонное состояние окончательно уходит, а голые подошвы ног чувствуют землю, и в этот момент я ощущаю сердцебиение самой природы. Тук. Удар пульса. Тук. Еще один. Превосходно. Так и должно быть, поскольку единение с природой, как меня учат витязи-храмовники, придает потенциальному ведуну, коим я являюсь, дополнительные силы, увеличивает его адаптивность и сопротивляемость болезням, а также повышает скорость всех его физических реакций и регенеративность. Обуваемся. Прерывая мое неслышное общение с силами природы, произнес Витязь Триглава. Из ящика, который стоял у входа в помещение, мы взяли тренировочную обувь. Натянули на ноги легкие кожаные чувяки, и Сивер отдал следующую команду. Побежали. Вдвоем мы начали бег вокруг пустой казармы, которую сам для себя я обозначал как третья. Почему именно такой номер? Все просто. В храмовой дружине 300 воинов. Однако в мирное время, а сейчас мир, святилище обычно только одна сотня. 100 воинов в храме, 100 в городе, где проживают их семьи, и еще 100 в небольшой лесной крепости за городом, которая является учебно-тренировочным центром дружины Световида. Соответственно, у каждого отряда своя казарма. Сейчас на дежурстве первая сотня, которая заступила в месячный караул 2 дня назад, а мы с Сивером проживаем в жилище третьей, и потому для меня это казарма номер 3. Приподняв и согнув руки в локтях, я начал движение. Круг, по которому мы бегали, небольшой, всего до 350 метров. Ежедневно мы наматываем 16 кругов, итого 5 километров и 300 метров. Это немного, и мое молодое тело выдерживает подобную нагрузку с легкостью. Однако бег только разминка, которая предваряла более серьезную тренировку, и я воспринимал каждый круг как отдых. Поэтому втянулся легко, бежал спокойно и быстро впал в легкую нирвану, которая объяснялась очень просто. Я не сижу в инвалидном кресле, а являюсь полноценным человеком, который имеет реальную возможность начать все с самого начала. Так что можно улыбаться солнцу и радоваться жизни, аки невинный младенец. И пока я находился в таком состоянии, мой разум несколько отстраненно перебирал события минувших дней. Итак, ровно 2 месяца назад пришелец из будущего Вадим Соколов имел честь побеседовать с верховным жрецом Векамиром. Разговор прошел хорошо, можно даже сказать, что конструктивно, и мы достигли взаимопонимания. Он услышал меня, а я понял его. И после этого моя жизнь резко изменилась. Утром я вернулся в город. В полдень встретился со своим однофамильцем, а возможно, что и далеким предком из Новгородской республики, который уже не смотрел на меня диким волком и поведал ему басню о моем степном происхождении. Ну а вечером мы с Сивером перебрались в святилище и были определены на постой в пустую казарму воинов-храмовников. Так прошел тот знаменательный день, который на неопределенное время встроил меня в систему культа Световида, а все последующие были похожи один на другой. Сегодняшний, судя по всему, будет протекать по типовому распорядку. И дабы было более понятно, чем я занимаюсь и каковы мои интересы, расскажу о нем настолько подробно, насколько смогу, ибо в мелочах суть. Хух, начинаю. Подъем производится до рассвета, и он уже был, а после него в свой черед пробежка. Ноги в мягких чувяках, которые плотно облегают ступню, чувствуют себя отлично, хотя это далеко не кроссовки, даже не армейские ботинки, все в норме, бегать можно. 16 кругов вокруг третьей казармы мы одолели быстро и остановились у стены, где лежал наш нехитрый спортивный инвентарь. 4 булыжника весом примерно в 10, 15, 20 и 25 килограммов. пара крупных круглых чурбаков из дуба и толстое сосновое бревно. После пробежки у нас по плану силовые упражнения, и мы приступаем. Сотни отжиманий и качаний пресса. Затем поднимаем булыжники и до изнеможения начинаем толкать их перед грудью. Устали, и снова пресс. Потом чурбаки на плечо и приседания. Ноги болят, и опять отжимания. Все это занимает полчаса нашего времени. Однако мое тело болит так, словно я весь день мешки таскал. Ничего, к полудню это пройдет, а пока следующий пункт в распорядке дня, который можно обозначить как приведение себя в порядок. У двери казармы мы с Витязем скинули потную обувь. Позже ее помоет и почистит храмовый служка, который прячется за стенами святилища от кровников и ударным трудом отрабатывает свой кусочек хлебца. После этого вошли в казарму, и здесь нас уже ожидал большой деревянный таз, который был наполнен водой. Надо сказать сразу, что большим недостатком Арконы является то, что в ней нет собственных питьевых источников, и вся пресная вода доставляется из-за городских валов. Это крайне неудобно и опасно, и данный факт послужил причиной того, что в 1136 году, 5 лет назад, когда к стенам подступила армия датчан, Аркона была вынуждена открыть врагам ворота. Ну а кто из строителей этого города думал о том, что настанут такие времена, когда презренные даны окажутся сильнее варягов и смогут диктовать им условия? Да никто, ибо это выглядело слишком неправдоподобно. Однако прошли столетия, и наступила ночь сварга. Благодаря помощи со стороны датчане резко усилились, и для высадки на Руян выбрали очень удачный момент. Варяги и воины храма в это время находились под Ульденбургом, где вместе с князем Никлотом били саксов, и викинги об этом знали. Вот и вышла нехорошая история, правда, с более или менее нормальной концовкой. Жрецы эвакуировали статую бога Святовида, а латырь, библиотеку и артефакты, которые по скале спустили на пришвартовавшуюся к берегу ладью. Горожане в это время откупились от врагов и согласились принять крещение. Ну а викинги, которые уже знали о том, что варяги и храмовники возвращаются, сделали вид, будто поверили ранам и ушли. После чего жители Арконы, лишь только полосатые паруса драккаров скрылись за линией горизонта, пинками выгнали священников за валы и постарались сделать из всего произошедшего верные выводы. Это у них получилось. Поэтому воды в городе много, так как запас пополняется постоянно. Подземные резервуары заполнены до краев и строятся новые, однако драгоценную жидкость стараются экономить, и это правильно. Впрочем, возвращаюсь к тому, что происходит сейчас. Мы умываемся и чистим зубы. Да-да, я не оговорился. Чистим зубы, так все и есть. К гигиене, как я смог убедиться, славяне подходили всерьез, ибо девиз «в здоровом теле здоровый дух» для них не пустой звук, а краеугольный камень всей жизненной философии. Поэтому моются они минимум два раза в день, и для этого имеются простейшее мыло, щелочи и примитивный зубной порошок из березового угля. Правда, вместо привычной для меня щетки используются мягкие волокна веток, а то и просто пальцы. Однако это лучше, чем ничего. В Китае, например, местные аристократы на данный момент чистят зубы порошком из черепа сожженной обезьяны. Что же касается Европы, то там и того нет, а если где-то за гигиеной следят, то используют пемзу, толченые кораллы и жемчуг. Дикарис. Спустя 20 минут, свежие и бодрые, в чистой одежде, на драйных сапогах и при оружии, мы с Витязем вновь покинули наше временное жилище – и отправились в общую столовую, которая находилась под длинным навесом между тремя казармами. Присели, естественно, с воинами и приступили к поглощению пищи. На завтрак была приправленная коровьим маслом вареная гречка, жареная селедка, еще теплый черный хлебушек, вишневый взвар и сморщенные прошлогодние яблоки. Все хорошо, вкусно и сытно, хотя мне бы хотелось кофе или чая, к которым я привык в своем родном времени. Но это удовольствие не из дешевых, ибо товар заморский и чрезвычайно редкий, а я пока не в том положении, чтобы перебирать еду, питье и делать заказ на отдельное меню, и по этой причине не возмущаюсь. После завтрака мы с Сивером расстались. Витязь Треглава уходит в город, где в храме своего бога он ежедневно производит набор лихих и отчаянных рубак-наемников, которые ближе к осени отправятся в земли поморян, так сказать, для организации народно-освободительного движения и свержения Вартислава Гриффина. Ну а у меня до обеда теория и общение с самыми культурными и образованными представителями руянского общества. Сивер ушел, а я направился в находящуюся рядом с храмом школу, где проходит обучение 30 мальчишек в возрасте от 9 до 13 лет. Все они из знатных ранских семей, которые составляют гражданскую элиту этого племени, совершенно понятно, что с ними занимаются самые лучшие учителя-наставники, которых здесь называют баянами. По сути, баяны-сказители и хранители народной мудрости. И после общения с ними я могу сказать, что люди они серьезные, так как каждый такой сказитель повидал жизнь и является знатоком в какой-то определенной области человеческих познаний. Один историк, другой философ, Третий – эзотерик. Четвертый тяготеет к механике и точным наукам. Пятый – прирожденный целитель. Ну а шестой – знатный географ и прекрасно разбирается в картах, на некоторых из которых, между прочим, даже Северная Америка имеется, вот только отмечена она как Винланд. Всего баянов в храме Святоведы 9 человек, а когда-то было почти 4 десятка, и вот они-то мной пока и занимаются. Вчера, например, я долго беседовал с Ярославом Мазуром, выходцем из Польши, которого интересовало местоположение Южной Америки, Австралии и других пока еще неизвестных мировой общественности географических точек. Позавчера общался с Ирьяном Копылко, кого его весьма занимали перспективы развития огнестрельного оружия. А сегодня со мной будет заниматься Бранко Ростич, надо отметить, весьма примечательный человек с непростой судьбой. Этому баяну 50 лет. В прошлом он был превосходным воином, имел собственный кораблик и верных товарищей, которые шли за ним в бой, и все у него было относительно неплохо. Однако 20 лет назад ему крупно не повезло. Невдалеке от острова Фальстер его ладья столкнулась с большим датским драккаром, на борту которого находился тогдашний шведский конунг Магнус Сильный. Уйти не получилось, и венеды приняли неравный бой. Полсотни варягов против полутора сотен викингов-гвардейцев. Расклад паршивый, и исход боя был очевиден, однако славяне не сдались. Они пошли на сближение, подожгли свою ладью и сами атаковали вражеский драккар. Бились венеды яростно и красиво, настолько, что датчане про это даже вису сложили. Но в конце концов все морские волки с Руяна погибли. Все за исключением вождя, который потерял много крови, получил десяток ран и был контужен ударом палицы по шелому. Однако выжил и оказался в плену, где много претерпел от данов, пока его не обменяли на захваченного венедами ярла. По возвращении на родной остров, искалеченный Бранко Ростич с огромным трудом, превозмогая боли, пришел, хотя правильнее будет сказать, что приковылял, в святилище Святовида. Здесь он преподнес Богу с благодарственную жертву, черного ягненка, посидел, подумал о своей жизни и, решив, что ему идти больше некуда, остался при храме. Остался и правильно сделал, так как благодаря местным целителям здоровье его резко улучшилось. И вот уже 15 годков Бранко учит молодежь. И время от времени, по слову Векамира, совершает кратковременные путешествия в Новгород, где у него есть побратим, который заседает в Совете Господ. Короче говоря, интересный человек, с которым мне нравится общаться больше, чем с другими храмовыми наставниками. Почему? Думал над этим и пришел к выводу, что мне импонирует то, что, несмотря на тяжелые травмы и инвалидность, он не сломался, продолжает жить, приносить посильную помощь своему племени и сохраняет здравый рассудок. Опять же, мы с ним похожи по складу ума и по характеру. Любим конкретику и четко понимаем, к чему должны стремиться. А коли так, то наши разговоры всегда идут в одном направлении, которое обозначается просто и ясно. Как сделать так, чтобы нашим было хорошо? Ну, а чужакам, которые желают нам зла, конечно же, плохо. Вот такие вот они люди, славянские баяны, среди которых лично я выделяю Бранко Ростича. Увлеченный своими думами, я вошел в храмовую школу, длинный барак у самого скального обрыва слева от святилища Святовида. Это здание делилось на несколько секций. Комнаты баянов и учеников. Общие классы, один для младшей группы до 11 лет, другой для старшей. Большая библиотека, где постоянно находилось несколько хронистов и пара больших клетей на крыше, верхушку которой украшала голубятня для летучих почтарей. На входе я замер и прислушался. По коридору разносились тихие голоса. Понятно. Занятия уже начались, и, стараясь не шуметь, я двинулся по проходу. В одной комнатке Ярослав Мазур рассказывал мальчишкам постарше, будущим варяжским вождям, о географии Венецкого моря. Не то. Мне сюда не надо. Шагаю дальше и нахожу того, кто мне нужен. Бранко Ростич, сгорбленный старик в длинной шерстяной рубахе, которая скрывала его изломанное тело и следы зверских пыток, стряхивал густыми черными кудрями, в коих, что удивительно, не было ни единого седого волоска, и рассказывал младшей группе одну из своих многочисленных историй. Краем глаза он заметил меня и взмахнул рукой, мол, подожди. Ладно, могу и подождать, тем более, что торопиться мне некуда, а Ростич хороший рассказчик, и послушать его всегда интересно. Без шума я проник в помещение и присел на лавку у стены. Ученики, которые расположились полукругом слева направо от баяна, внимания на меня не обратили, видимо, привыкли. Раскрыв рты, они с горящими глазками смотрели на Ростича, и тот, дождавшись тишины, начал свое повествование. «Отроки, сегодня я расскажу вам про Яровита, одного из самых уважаемых наших богов, который не родился небожителем, а, подобно нам с вами, был обычным человеком из плоти и крови. Он появился на этот свет тысячи лет назад в степях за Уральским хребтом, когда наш народ воевал против людей с раскосыми глазами и желтоватой кожей. И кто знает, кем бы стал Яровит, если бы жил во времена всеобщего мира и благоденствия. Может быть, кузнецом или пахарем, а возможно, рыбаком, охотником или бортником. Это не важно, ибо судьба сама выбрала для него стезю. Так случилось, что на поселении, в котором жил юный Яровит, напали враги, которые убили всех его близких, а он уцелел, и после этого посвятил свою жизнь ремеслу воина. Сначала парень был отроком в пограничной дружине. Затем он повзрослел и стал полноценным дружинником. Потом овладел видовскими приемами, и его назвали Витязем. А после того, как Яровит показал себя хорошим командиром, под его руку встал отряд в сотню лихих всадников. Слава его и воинское умение росли год от года, и Яровит не останавливался. Словно вихрь, бесстрашный воин, которому нечего было терять, носился по лесам, горам и степям и поражал врагов нашего племени. И дошло до того, что разорители мирных кочевий и поселений дрожали при одном только упоминании его грозного имени. Голос баяна звучал глухо и негромко, но очень внушительный, почему-то ассоциировался у меня с рокотом военных барабанов. Ну я-то что? И не такие спецэффекты видел, а мальчишкам это било по нервам, и один из них, самый младший, от напряжения даже вскрикнул. Ростич посмотрел на него, удовлетворенно кивнул, наверное, был доволен эффектом, и продолжил. Итак, Яровит стал великим воином-ведуном, и все, чего он хотел, это мира для соплеменников, и ради этого Витязь обрек себя на одиночество и никогда не покидал тревожную границу. Однако воины из его отряда не были похожи на своего вождя, ибо являлись обычными людьми, за спиной которых была семья и хозяйство. И однажды, когда на границе объявили перемирие, дружинники не выдержали. Они подошли к герою и попросили дать им немного времени, чтобы навестить своих близких. Командир согласился, отпустил воинов, остался на пограничной заставе один-одинешенек. И тут примчался гонец, который сообщил, что враги вновь нарушили мир, напали на отдаленный поселок и ведут пленников в свое государство. Яровит не медлил. Он заседлал своего богатырского коня, одел броню, взял верный клинок, мощный лук и полный колчан стрел. Свистнул, гикнул воин и помчался вслед за находниками, которых догнал через 4 дня бешеной скачки. Наш воин был один, а врагов больше сотни. Но Яровит в себе не сомневался, а воззвал к силе предков, разбудил кровь ведуна и кинулся в бой. Сильно и умело рубился богатырь. Его гнедой конь топтал врагов копытами, а меч героя десятками сбивал их наземь, словно они колосья пшеницы, а он косарь, который сваливает их в снопы для обмолота. И так разошелся Яровит, что изничтожил врагов всех до единого, и никого не взял в плен, после чего освободил пленников и отправил их домой. Люди ушли, и остался только один старый седой дед, который подошел к воину и захотел узнать его имя. Яровит назвался, а старик спросил его, что бы он делал, если бы стал богом. Задумался воин и ответил, что хотел бы украшать матушку землю новыми растениями и поливать ее добрыми теплыми дождями. Усмехнулся старший и задал Витязю новый вопрос, а чем бы он еще хотел заниматься. И вот тут воин уже не думал. Он приподнял свой грозный меч и произнес: «Хотел бы я, дедушка, народ свой защищать, врагов бить без всякой жалости и пощады, запирать все их неправедно нажитое добро, а затем раздавать его тем, кого они обидели». Услышав это, старик повел плечами, и перед Яровитом пристал сам Сварок, отец богов, грозный справедливый небожитель, который увидел, что Витязь не боится его, и сказал, что на небесах ему нужен такой боец, который встанет рядом с ним. Яровит, которого на земле ничто не держало, принял волю Сварога и отправился вместе с ним на небеса. И вот так на одного небесного покровителя у нас стало больше. Вот эта история, — подумал я, — интересная, познавательная и настраивающая молодежь на определенный лад. Молодец, Ростич, хорошую подводку делает, мол, каждый воин и защитник Родины — это потенциальный бог. Прямо Ницше, хотя тот двигал эту тему в свете того, что богом можно стать через череду поколений. Однако черт бы с ним, с этим Ницше, так как сейчас мне интересно, продолжит Бранко такую интересную тему или оставит на потом. Баян меня не разочаровал, ибо человек умный и ковал железо, пока оно горячо. Поэтому ткнул пальцем в одного из учеников, кстати сказать, уже знакомого мне княжича Яромира, и спросил его: «Скажи, какова мораль с моего рассказа?» Яромир поднялся с лавки, шмыгнул носом, немного помедлил и выпалил: «Наверное, в том, учитель, что каждый человек нашего рода племени, поступая по совести и выполняя свой долг перед родом, сможет стать небожителем или встанет рядом с великими предками». «Хм». Бранко прищурился, смерил ученика цепким взглядом и сказал: «И как же, по твоему мнению, должен жить настоящий винет?» Мальчишка нахмурился, машинально почесал русый затылок и, сохраняя серьезность, по-взрослому произнес: «Мы должны защищать свой народ, ибо жизнь родичей — это наша жизнь, и тот, кто потерял свои корни, не может уже называться винедом. Мы обязаны хранить память о предках, ибо если не сохраним ее, то кто будет помнить о нас? Мы должны любить матушку-землю и укладывать в нее всякого, кто наносит ей вред. Всегда и, несмотря ни на что, в первую очередь мы будем ценить свое, а только потом чужое. Мы обязаны почитать своих старших, помогать сородичам, жить по законам праве и славить родовых богов, ибо мы православные люди. Нам не надо без нужды чужой земли, так как у нас есть своя, которую надо сберечь для потомков. И еще нам надо хранить в чистоте свои тела, не употреблять нечистой пищи, не осквернять себя дурными помыслами и завистью, не одурманивать разум крепкими горячительными напитками». Ученик замолчал, и Баян одобрил слова парнишки. «Все правильно сказал. Садись». Княжич присел, одновременно с этим в комнату вошел следующий учитель. Тот, кто и должен был вести сегодняшнее занятие, сухопарый молодой брюнет Изяслав Волховец, который преподавал морское дело и чтение звездного неба. Баяны обменялись уважительными кивками. Изяслав продолжил занятие, а мы с Ростичем вышли и направились в библиотеку. В хранилище знаний, которое представляло из себя просторную полутемную комнату, где вдоль стен стояло множество сундуков с пыльными книгами, пергаментами, даже папирусами, мы оказались через минуту. Присели за грубо сколоченный массивный дубовый стол подле узкого рубленого окошечка и, помолчав, начали беседу на нашу излюбленную тему. Как Венедам жить дальше и какую бы пакость сотворить проклятым крестоносцам, дабы отсрочить их наступление? Первым, как у нас было заведено, заговорил Баян. «Вернулись наши разведчики из Дании», — кинув взгляд в окно, которое было обращено в сторону храмового вала, сказал Бранко. «И что не сообщили?» «Еще раз подтвердили твои слова». После скоропостижной гибели Кнуда Лаварда и смерти короля Нильса у данов с королями не очень хорошо. Сначала Эрик II был, который Аркону захватил, а сейчас Эрик III, больной и несчастный человек. Наследника у него нет, зато от других ветвей семейства есть целых три претендента на корону. За каждым стоит семья и верные ярлы, и они постоянно дерутся между собой. Но несмотря на кровь и ненависть, по слову церковников, они готовы заключить между собой мир и выступить против нас. Первый сильный вождь – незаконнорожденный сын короля Эрика по имени Свен. Его поддерживает половина Ютландии. Второго зовут Кнут. Он первенец Магнуса Сильного, а значит, имеет право на престол, как потомок короля Нильса. За него большая часть Зеландии. Ну и третья фигура – сын Кнуда Лаварда и киевской княжны Ингиборги Мстиславны, юный Вальдемар, тот самый, который в твоей истории разрушил Аркону. Его прикрывают католические священники-цистерианцы и воеводы отца. Однако он пока в битвы не лезет, поскольку сейчас этому потомку Владимира Мономаха по матери всего 11 лет, и вместе с 13-летним Абсалоном, будущим епископом Лунским, он проживает в замке Ассера-Рига. И что, Викамир уже принял какое-то решение? Да, Бранко тяжко вздохнул и сказал. Верховный жрец одобрил твой план и послал в Данию наших витязей, которые должны уничтожить Вальдемара и Абсалона. Они убьют этих сопляков, а след, который воины оставят, укажет на ярла Свена. Сторонники и верные сподвижники грозного Кнуда Лаварда начнут мстить, а сын Магнуса Сильного им в этом с радостью поможет. В итоге должна вспыхнуть гражданская война, во время которой мы постараемся отследить и уничтожить посланцев Бернарда Клервозского и наиболее рьяных священнослужителей Христа. Ростич замолчал, а я подумал о том, что с этого момента история начинает свой разворот на другое направление. И отменить ничего не получится, так как витязи уже в пути. И зная их профессионализм, можно быть уверенным, что приказ Викамира будет выполнен без каких-либо колебаний и сомнений. Это точно, ибо для воинов храма, которые считают, что исполняют волю богов, Вальдемар и Абсалон всего лишь цели. Да и для меня, честно говоря, тоже, поскольку я считаю, что судьба целого народа гораздо ценнее, чем жизни двух датских мальчишек, которые мечтают о славных подвигах и покорении язычников. Поэтому моя совесть чиста и спокойна. Позывов покаяться я не ощущаю и продолжаю беседу. «А что по другим венецким соседям?» — спросил я у Бранко. «Ты торопишься», — усмехнулся Баян. «Мы не в твоем времени, где были летающие корабли и самобеглые повозки. Разведчики делают свое дело, но Польша не близко, а земли германцев и франков обширны и находятся еще дальше. Ну, Швеция-то рядом?» «Это да, до берега Свионов при хорошем попутном ветре плыть всего сутки. Однако там война и неразбериха, хотя уже сейчас можно сказать, что слова ярла Фремсинета подтверждаются. Приверженцы старой веры пока еще цепляются за острова и замки на озере Миларен, но вскоре их добьют». «Вот-вот. И я про то же самое. Нельзя медлить. Надо помочь шведским язычникам, а потом они помогут нам». Баян искоса посмотрел на меня и неодобрительно покачал головой. «Тебе легко говорить, мол, надо помочь, а для нас свионы — враги, которые не раз с варягами насмерть резались и не одну сотню венецких голов во славу одноглазного отца дружин срубили. Мы, впрочем, тоже немало викингов уничтожили и уранов половины Швеции в кровниках. Поэтому сразу кидаться на помощь к свионам не стоит. Сначала посланцы Викамира найдут сектунского лагмана Гутарма Тестерена, последнего языческого лидера в тех землях, и если они с ним договорятся, возможно, мы окажем детям Одина поддержку». Ростич увидел, что я нахмурился, добавил. «Не торопись, Вадим, не надо. Придет срок, и мы до всех доберемся. До Вартислава Гриффина, до германского короля Конрада III, до его племянника герцога Фридриха Швабского, которого ты называешь Барбаросса, до Бернарда Клервозского, Генриха Льва и остальных наших врагов. Однако это случится своевременно, а пока мы должны следить за большим миром, ковать клинки и собирать в кулак силы, и готовить воинов, которые смогут отправиться в любой конец Европы и сделать то, что нужно для выживания нашего народа». «Да, это я все понимаю, но результата хочется не потом, а сейчас». «Всем хочется». Бранко усмехнулся и немного сменил направление беседы. «Кстати, как у тебя с учебой? Грамоту нашу уже освоил?» «Да, понемногу дело движется. Буквицы вроде бы и незнакомы, в то же время свои, так что письмецо уже прочесть или написать смогу». «А с остальными науками что?» «Также. География привычна, хотя многие города и реки носят старые названия. Язык теперь знаю хорошо, благо разговорной практики много. Морское дело в теории идет. С оружием занимаюсь каждый день. Так что в Арконе я уже могу сойти за своего». «А к чему ты спрашиваешь? Викамир поручил узнать о моих успехах?» «Да». «С чего это он такой заботливый? Задумал что-то?» «Верховный жрец запомнил твои слова о том, что противника необходимо опережать. И вчера он приказал мне собрать смешанную группу из витязей, волхвов, торговых гостей, ведунов и баянов, которая станет заниматься сбором сведений о крестоносцах и планированием всех наших ударов по врагам. Центр аналитики и координации», — вырвалось у меня. Ростич слегка ударил раскрытой ладонью по столешнице и возмутился. «Вот почему у вас в будущем язык такой поганский. Сейчас ничего не понял». «Бывает», — я пожал плечами и поторопил баяна. «Так что там насчет группы?» «Она будет создана, и ты войдешь в нее как один из руководителей». «Но я ведь человек со стороны». «Уже нет. Деяниями и помыслами ты доказал свою близость к нам, и потому мы, все, кто с тобой общался в минувшие 2 месяца, тебе доверяем». «Ясно. И каковы будут мои обязанности?» «Сейчас от тебя нужны идеи по устранению вражеских лидеров. В чем в этом ты соображаешь. Ну а что будет потом, время покажет». «Ага, понятно. А кто еще будет в этой группе?» «Пока в ней всего 3 человека. Ты, Сивер и я. Завтра появится Зарислава, верховная жрица Макоша из Калабрега, и воевода Крут Зима из Креницы. Еще через 2 дней присоединятся купцы Радим Менко и его племянник Люд Святыч, а позже уже знакомый тебе Мстислав Выдыбай из Ругарда и Волхв Берест, который в новгородских землях больше известен как настоятель храма Николая Угодника в городе Торжок отец Аввакум. Это основа, а родовых исполнителей станем привлекать, когда в них появится нужда». «Да», — протянул я, — «знатная компания собирается. Витязь Триглава, человек 21 века, баян, воевода, 2 купца, наверняка шпионы, варяг из 1-го десятка руянских мореходов и наш человек из рядов ортодоксальных христиан». «Серьезно. Только вот я не пойму, зачем нам верховная жрица Макоши?» «Культ Макоши весьма сильно почитают во всех венецких землях, в Новгороде, в Польше и на Днепре. Поэтому Зарислава обладает большим влиянием на женщин, и она может получить сведения там, где их не получит никто другой. Кроме того, вместе с волхвами Радагаста и Перуна она уже помогает нам примирить Неклота и Прибыслава». «С помощью ночных кукушек?» «Именно». «Все понял. Работать начинаем с завтрашнего дня?» «Да». «Собираемся в храме?» «Нет, в городе. Недавно скончался один из знатных арконских купцов Братила Треск, и он оставил храму Святовида свое подворье и все припасы. Вот там и будет наше гнездо». Баян кивнул подбородком. Вопросов с моей стороны не последовало, пока все ясно, и он спросил. «Ну что, давай еще разок обсудим политику германских королей и императоров в Италии?» «Я не против». «Хорошо». Беседа сместилась на европейские политические процессы, и мы с Бранко проговорили 3 часа без малого до самого полудня, после чего довольны друг другом расстались. У Баяна занятия со старшей группой учеников, а у меня обед, затем тренировка с оружием. Витязь Триглава уже ждал меня за столом и за обе щеки уплетал местную стряпню. На обед, кстати сказать, был наваристый борщ, только блеклый, ибо томатов нигде не наблюдалось. Опять-таки жареная рыба, вареная репа, овсяная каша, масло, а также свежий хлеб. Ешь сколько хочешь, и при виде всего этого съестного припаса во рту сама собой стала выделяться слюна. Однако, понимая, что впереди серьезные нагрузки, набивать желудок я не стал. И потому, когда спустя час, облатившись в душный войлочный доспех и надев на голову толстую бесформенную шапку, я вышел на тренировочное поле за 3-й казармой, то чувствовал себя вполне терпимо. Следом за мной там же появился Сивер. Он перекинул мне тяжелый деревянный клинок, который я ловко поймал, затем замер напротив и спросил. «Готов?» «Да». «Тогда прежде чем мы начнем, скажи мне, что за минувшие 2 месяца лично для себя ты усвоил». Свои реальные возможности как фехтовальщика я оценил весьма критично и над реалиями современного боя думал неоднократно, так что с ответом не медлил. Во-первых, я усвоил, что противники бывают разные, и против каждого необходима своя тактика. Если против меня выйдет ополченец с мечом, то я его убью без всяких затей, потому что быстрее и увереннее. Если рыцарь в полном пехотном доспехе или викинг, то бой может идти долго, ибо сразить такого врага одним ударом практически невозможно, и значит выиграет тот, кто опытнее и имеет больше сил. Ну а если столкнусь с конником, то он меня попросту стопчет копытами и понесется дальше, разумеется, если дело будет в чистом поле. Во-вторых, я четко понимаю, что за 2 месяца смог разобраться в основах боевого фехтования, но до профессионала мне далеко. Однако потенциал у меня есть, и силу ведуна я в себе чувствую. Так что через год-другой наверняка смогу с серьезным противником потягаться, например, с тобой. Ну-ну. Сивер легко крутанул в руке тяжелую палку, которая копировала прямой славянский меч, и продолжил опрос. Теперь по приемам. Покажи простые секущие удары, которые мы вчера изучали. Я начал движение. Прием и слово. Резкий взмах клинка снизу вверх от правого бока. Подплужный. Сверху вниз от головы к земле. Засечный. Очередной взмах от правого плеча к низу. Диагональный. Что ж, основные удары знаешь, и то хлеб. Сивер был удовлетворен и кивнул на оружейную стойку у стены. Бери щит, побьемся малость. Щит – удобный и не очень тяжелый кавалерийский образец с толстым бронзовым умбоном в центре, лег на левую руку. Ремни были крепкими, сидели плотно. Норм, можно начинать. Повернувшись к Сиверу, я выставил перед собой щит и направился на витязя. Острие деревянного клинка смотрело в ничем не прикрытую голову чубатого вояки, и хотя я прекрасно понимал, что не смогу победить моего учителя, все равно шел на него. Наука не дается легко, и за все приходится платить. Временем, болями в избитом теле, уязвленным самолюбием и разочарованием в собственных умениях. Однако иначе никак. Сначала схватка, потом падение и синяки, а только после этого объяснение приемов. Практика – вот что является основой для каждого мечника. Ну и талант, само собой, поскольку то, что ведун освоит за месяц, рядовой гражданин-реконструктор из моего родного века будет изучать годами. Плюс к этому многое зависит от наставника. А у меня он профессионал, который ни одного витязя для культа Триглава вырастил. Так что быть мне великим воином, а иначе никак. Но перед этим будут 1000 потраченных на тренировки часов. Расстояние между мной и Сивером сократилось до 3 метров. Можно начинать. Вперед. Рывок на наставника. Взмах клинка и глухой удар. В последний момент учитель принимает мой меч на свой и отбрасывает его в сторону. Очередной шаг вперед. Ноги слегка полусогнуты. Взмах. И четкий диагональный удар, который кажется мне неотразимым. Однако опять неудача. Сивер делает резкий скачок в сторону и в мой правый бок бьет палка. Войлочный доспех удар держит неплохо, но мне все равно больно. Поворот. Я отмахиваюсь от наставника, надеясь на то, что сейчас мой меч все же достанет его, но Сивер приседает. Палка пролетает над ним, а он быстро приподнимается и отталкивает меня левым плечом. С трудом я удерживаю равновесие и отступаю. Черт, был бы это реальный бой, Витязь добил бы меня, но пока, слава богам, идет учеба, передо мной не враг. «Двигайся быстрее», — выкрикнул воин Триглава. «Не думай, не выбирай направление, доверься инстинктам. Твое тело само знает, что делать, но ты сдерживаешь его. Живее, шевелись». Ответ не требовался, поскольку серьезный разбор будет позже, а я перешел в новую атаку. Наступление, взмах, удар, мимо. И так раз за разом. Сивер либо уходил с линии атаки, либо отбивал каждый мой удар. Но я не сдавался, пощады не просил и продолжал тренировку. Вскоре подкралась усталость. Глаза застилал пот, руки одеревенели, ребра побаливали, а ноги держали меня уже не так хорошо, как в начале учебной схватки. Но вот в чем сюрприз. Несмотря на это, я все сильнее втягивался в бой. Разум уже не так сильно контролировал тело, и оно стало действовать само. Выпад. Витязь Триглава хочет защититься клинком, но моя правая рука меняет направление удара, и Сивер вынужден отскочить. Кончик учебного клинка пролетел всего в паре миллиметров от его носа, и я расценил это как добрый знак. Значит, атака продолжается. Рывок на противника. Засечный удар. Палка движется быстро, и снова мой наставник был вынужден отскочить назад. «Молодец!» Заметив маленький прогресс, подбодрил меня Витязь. «Давай, еще быстрее. Вот так». Деревянный клинок свистит в воздухе. Сталкивается с мечом Сивера. Жесткой отдачей в кисти наставник бьет меня ногой в щит. Падаю. Поднимаюсь и новый натиск. Опять размен ударами. Клинок Витязя ударяет аккурат в бронзовый умбон щита. Отлично. Грохот, толчок. Однако я устоял. Наверное, уже в сотый раз за эту короткую тренировку клинки бьются один об другой. И еще одна моя атака. Меч идет от правого плеча с одновременным поворотом корпуса тела, и я наношу красивый горизонтальный удар. Но снова он пришелся в пустоту, а я полетел на землю. Хлоп. Бах. Непонятно, почему я сижу на 5-й точке и встряхиваю слегка контуженной головой, а передо мной Сивер, который смотрит мне в глаза и говорит. Сейчас хорошо бился. Правильно. Почаще так выкладывайся и станешь воином, непростым и настоящим витязем. Устал? Есть немного, просипел я. В таком случае немного поговорим. Снова начался разговор, во время которого Сивер показывал правильные финты, скруты телом, сбивы чужого клинка, связки, хитрые удары, которые мне пока недоступны и так далее. После этого новый учебный бой и опять теория. И так продолжалось примерно до 6 часов вечера. Наконец тренировка закончилась. Пропотевший войлочный доспех был сброшен у стены. Измочаленные палки и побитый щит вернулись в оружейную стойку, и мы с Сивером вернулись в казарму. Здесь снова привели себя в порядок, помыли, сменили одежду и отправились на ужин. Вот только есть не хотелось, ибо после тренировки я мечтал о том, чтобы тупо упасть на лежанку и заснуть. Однако не судьба, ибо мой трудовой день пока еще не был окончен. После ужина появился храмовый летописец Зван, молодой и весьма талантливый парнишка Грамотей, которого жрецы в свое время приметили в Волине и вывезли в Аркону. Ну а чем мы занимались с летописцем, понятно без объяснений. Он учил меня грамоте, а я отвечал на его многочисленные вопросы. В общем, рутина, и когда он ушел, был уже 10 час вечера. Усталый и голодный, скинув сапоги и носки, я вышел на ставшее таким родным тренировочное поле, задрав голову вверх, посмотрел на усыпанное крупными яркими звездами темное небо. Хорошо. Тихо. Спокойно. Босые ступни соприкасаются с прохладным грунтом, и я чувствую сердцебиение матери земли. Вокруг меня никакой суеты, и можно сказать, что я счастлив. А с чего бы не печалиться? Прошел еще один день. Я получил очередную порцию знаний и поделился с предками своими. Все идет своим чередом, и пока меня это устраивает.